неврастения, неврозы. Неврозы – группа заболеваний, в основе которых лежат временные обратимые нарушения психической деятельности. Невроз, по И.П. Павлову, это срыв высшей нервной деятельности. Невротический срыв может возникнуть у любого человека в условиях длительной травмирующей ситуации, однако его характер и форма тесно связаны с индивидуальным предрасположением и особенностями личности. Частой причиной невротических расстройств является хронический эмоциональный стресс, длительное физическое или умственное переутомление. К сожалению, не каждый человек может вовремя погасить раздражение, гнев, взять себя в руки и переключиться на создание более спокойной и благоприятной обстановки. К тому же невозможно мгновенно избавиться от накопившегося годами так называемого астенического синдрома, при котором наблюдается ослабление внимания, ухудшение памяти, снижение физической и умственной работоспособности, повышенная утомляемость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость с резкими изменениями настроения и, наконец, головные боли. Стрельниковская дыхательная гимнастика может через полчаса после начала тренировки создать совершенно другое настроение, при котором вам захочется бегать, танцевать, петь, смеяться и радоваться жизни. Почему о ней говорят как об актерской гимнастике? Да потому что эта гимнастика чрезвычайно популярна среди актеров. В считанные минуты, актеры часто ее делают прямо перед выходом на сцену, стоя за кулисами в гриме и костюме, она создает особое психоэмоциональное состояние, при котором появляются смелость и уверенность в себе, ощущение свободы и раскрепощенности во всем теле, колоссальный эмоциональный всплеск. Не могу точно сказать, что происходит во время занятий гимнастикой в коре головного мозга на клеточном уровне. Это задача будущих исследований. Но думаю, что она активно включает в обменные процессы все центры, находящиеся в коре больших полушарий. А особенно воздействует на центр радости, удовольствия и других положительных эмоций человека. Вот почему своим пациентам в клинике я всегда говорю так. Задыхаетесь? Идите ко мне на сеанс дыхательной гимнастики. У вас болит сердце, печень, повышено давление, головная боль? Ползите ко мне на гимнастику Стрельниковой. Потому что знаю, что в каком бы плохом состоянии ни был человек, я дам ему 40-минутный допинг в виде 1500-2000 стрельниковских вдохов движений. Однажды одна моя пациентка, 45-летняя женщина, лечившаяся у меня по поводу бронхита, рассказала мне следующее. «Вчера вечером мой муж опять пришел домой на веселье и начал, как всегда, буянить. Ну, мы с ним и сцепились. Скандал был грандиозный, чуть ли не до драки. Выбегаю на кухню, меня все трясет от обиды, жить не хочется. Распахиваю окно, живем на 9-м этаже. Но не выбрасываюсь, а начинаю делать вашу гимнастику. Через 10 минут подкачки я спокойна, как удав. Настроение отличное, жизнь прекрасна. И думаю... Боже мой, еще несколько минут назад я хотела выброситься из окна. Из-за кого? Из-за этого алкаша? Да бог с ним. И такие случаи в моей практике не редкость. Возникшая в результате истощения нервной системы неврастения при регулярных ежедневных занятиях стрельниковской гимнастикой начинает постепенно отступать без применения транквилизаторов и психотерапии. Невротическая депрессия. Несколько сложнее поддается лечению невротическая депрессия, пониженное, подавленное настроение, при котором у пациента отмечается гнетущая, безысходная тоска. Все окружающее воспринимается им в мрачном свете. В памяти всплывают все прошлые обиды и несчастья, а будущее видится мрачным и безысходным. Такие больные целыми днями сидят в однообразной позе, низко опустив голову, со скорбным выражением лица или лежат в постели. У них отмечаются повышенная раздражительность, слезливость, апатия ко всему происходящему, сопровождающаяся снижением аппетита и нарушением сна. Очень важно, чтобы в данный период рядом с таким больным находился близкий, любящий его человек, который бы своим заботливым и ласковым отношением помог ему быстрее выйти из этого состояния. Очень важно, чтобы занятия стрельниковской дыхательной гимнастикой пациент, страдающий депрессией, проводил ежедневно и желательно в группе. Пациент, занимающийся в группе, невольно отвлекается от своих черных мыслей. Он видит, как у других пациентов, сердечников, астматиков, гипертоников, заикающихся и так далее, с каждым сеансом улучшается самочувствие, появляется уверенность в полном выздоровлении, улучшается настроение и повышается жизненный тонус. Так как на моих сеансах часто бывают актеры и певцы, занимающиеся у меня постановкой голоса, их я ставлю вместе со всеми остальными пациентами. В конце урока я даю актерам и певцам еще и специальные вокальные упражнения, которые довольно часто выполняют все присутствующие на уроке пациенты, и это поднимает у всех настроение. Неврит лицевого нерва. Неврит лицевого нерва часто возникает после различных инфекций. При этом заболевании на соответствующей стороне лица развивается паралич мышц, рот перекошен в здоровую сторону. Больной не может наморщить лоб, зажмурить глаза, что доставляет ему массу неудобств и страданий. В начале моей медицинской практики в городской клинической больнице номер 50 лечились больные с невритом лицевого нерва. Помню женщину средних лет, у которой было перекошено лицо. К концу первого же сеанса, минут через 40-50 после начала тренировки, ее лицо стало абсолютно симметричным. На следующий день она пришла ко мне на урок опять с перекошенным лицом. Но к концу сеанса асимметрия снова исчезла. И так продолжалось в течение нескольких дней. Приходила ко мне на урок с перекошенным лицом, а уходила от меня симпатичной женщиной. Через несколько сеансов ее лицо уже приобрело нормальное выражение, и вскоре ее выписали. Перед выпиской я настоятельно рекомендовал ей делать нашу гимнастику ежедневно по 10-15 минут. И в случае рецидива болезни, нового перекоса, прийти опять ко мне на занятия. Больше она мне никогда не звонила, и я думаю, в этом не было необходимости. В моей практике бывали случаи, когда с помощью стрельниковской гимнастики удавалось полностью ликвидировать различные подергивания век и мышц лица. Как правило, этим страдают подростки, юноши и молодые мужчины. В моей 25-летней практике были случаи обращения ко мне за помощью только лиц мужского пола. При данной патологии мне не составляло большого труда возвратить молодым людям нормальную мимику лица. В подобных случаях я рекомендую пациентам побольше делать три упражнения головой. Повороты головы, ушки, ай-ай, и малый маятник вниз-вверх. Начинайте урок с этих упражнений и заканчивайте ими же. В начале урока сделайте по 96 вдохов движений каждого из этих упражнений, и в конце урока повторите каждое упражнение в той же дозировке. Это не значит, что при данных заболеваниях вы должны делать только эти три упражнения головой. Необходим весь комплекс, а эти упражнения нужно делать в его начале и в конце. Заболевания эндокринной системы. Сахарный диабет. Среди заболеваний эндокринной системы, протекающих с выраженным нарушением обменных процессов, самым распространенным является сахарный диабет. Это очень серьезное заболевание, обусловленное недостатком в организме инсулина, гормона, который вырабатывается в панкреатических островках поджелудочной железы, островки Лангерганса. При отсутствии инсулина продукты питания, содержащие сахар, не могут нормально усваиваться, и в крови быстро повышается концентрация сахара. Такое состояние называется гипергликемия и является главным признаком сахарного диабета. Различают две основные формы диабета. Инсулинозависимым диабетом, сахарный диабет первого типа, среднетяжелой и тяжелой степени заболевают, как правило, дети, подростки и взрослые в возрасте до 30 лет. При среднетяжелой степени диабета больные принимают сахаропонижающие таблетки или инсулин в инъекциях не более 60 единиц в сутки. При тяжелой степени диабета клетки поджелудочной железы полностью прекращают выработку собственного инсулина, поэтому его дозы в инъекциях превышают 60 единиц в сутки. Имеют место различные осложнения, в первую очередь со стороны сосудистой системы, что может привести не только к заболеваниям почек, ухудшению зрения, но и к диабетической гангрене нижних конечностей и даже к инфаркту миокарда и самому опасному осложнению – диабетической коме. В последних двух случаях необходима срочная госпитализация. Вторая форма сахарного диабета – инсулинонезависимый диабет, сахарный диабет второго типа, встречается преимущественно у людей старше 40 лет. В пожилом возрасте это заболевание встречается особенно часто. Около 90% больных страдают легкой степенью диабета, и большинство из них имеют, как правило, избыточный вес. Стрельниковской дыхательной гимнастикой можно заниматься при обеих формах диабета и при любой степени тяжести этого заболевания. Единственным противопоказанием является предкоматозное состояние, когда возникает реальная угроза для жизни человека, и ни о каком применении лечебной физкультуры вообще не может быть и речи. Какие упражнения необходимы больному с сахарным диабетом? Желательно делать весь основной комплекс дыхательной гимнастики, начиная с первого упражнения ладошки и заканчивая последним упражнением шаги. Норма каждого упражнения – 96 вдохов движений, то есть стрельниковская сотня. Советую выполнять комплекс по схеме трех заходов. Сначала сделать все 12 упражнений, каждое в объеме 32 вдохов движений, по одной тридцатке. Это первый заход. Затем выполнить все еще раз. Это будет второй заход. Затем аналогично сделать третий заход по одной тридцатке каждого упражнения. Тем самым указанная норма будет выполнена, но в три захода, а это гораздо легче. И помните, что после каждой тридцатки надо обязательно отдыхать от 3 до 5 секунд. При сахарном диабете нарушается периферическое кровообращение, то есть поражаются сосуды нижних конечностей. У больных не только холодеют ступни ног и возникают судороги в икроножных мышцах, но и появляются боли в ногах при ходьбе, при длительном стоянии на одном месте, при поднятии тяжестей. Поэтому, чтобы впоследствии, не дай бог, не возникла гангрена, одно из самых тяжелых осложнений сахарного диабета, необходимо особое внимание уделять упражнениям, включающим в работу ноги. Это упражнения кошка, перекаты и шаги из основного комплекса. К этому следует обязательно добавить упражнения для нижних конечностей из вспомогательного комплекса. Это шаги на корточках, носочки, горцевания и другие. Цель этих упражнений – улучшить кровоснабжение пальцев ног и стоп и тем самым не допустить диабетического поражения капилляров и склерозирования стенок артерий нижних конечностей, что позволит в дальнейшем избежать синдрома диабетической стопы и гангрены нижних конечностей. Задача стрельниковской гимнастики при сахарном диабете – нормализовать нарушенный обмен веществ, и во многих случаях наша гимнастика с этой задачей может успешно справиться. Лечение инсулинозависимого диабета включает в себя три компонента – строжайшую диету, применение лекарственных препаратов, дозированную физическую нагрузку, то есть ежедневное выполнение стрельниковской дыхательной гимнастики. В настоящее время в аптеках продаются многочисленные препараты инсулина, в основном зарубежного производства. По срокам действия они делятся на группы короткого действия, средней продолжительности и длительного действия. Так как прием пищи должен осуществляться сразу после введения инсулина, ни в коем случае не позже, чем через 30 минут, возникает вопрос, когда делать дыхательную гимнастику? Ответ таков. Не менее чем через час после еды, и только так. К сожалению, несмотря на популярность стрельниковской дыхательной гимнастики, ни Институт диабета РАМН, ни кафедра эндокринологии и диабетологии Московской медицинской академии имени Сеченова ею до сих пор не заинтересовались. Поэтому более конкретных рекомендаций по применению нашей гимнастики в практике лечения инсулинозависимого диабета я дать не могу. Мы с Александрой Николаевной Стрельниковой никогда не экспериментировали на своих пациентах, и вне стен специализированной клиники давать рекомендации по отмене препаратов инсулина при сахарном диабете первого типа я не решаюсь. Хочу предупредить больных, страдающих этим заболеванием. Ни в коем случае самостоятельно не снижайте и тем более не отменяйте прием препаратов инсулина. Если же вы на это решились, это делать надо очень осторожно, постепенно, только под контролем своего лечащего врача и только при ежедневных, 2 раза в день, утром и вечером, занятиях дыхательной гимнастикой в течение нескольких месяцев. При этом должна быть твердая гарантия правильности выполнения дыхательных упражнений нашей гимнастики. И лечащий врач-эндокринолог должен использовать для контроля эффективности лечения критерии компенсации углеводного обмена, предложенные в 1993 году Европейской группой специалистов по инсулинозависимому диабету. Нарушение функции щитовидной железы. Щитовидная железа расположена на шее впереди гортани и состоит из 3 долек, средней и 2 боковых. Она похожа на бабочку, развернувшую крылья. Фолликулы, пузырьки, из которых она состоит, наполнены особым веществом, в котором находится гормон щитовидной железы – тироксин. В состав тироксина входит йод. поступающий в организм вместе с пищей и водой йод, всасывается в кишечнике в форме йодидов, истоком крови достигает щитовидной железы. В ней происходит синтез тироидных гормонов. Поступая в кровь, йодосодержащие гормоны разносятся по всему организму и воздействуют на деятельность внутренних органов, возбуждая или тормозя их работу. Тироидные гормоны влияют на обмен веществ и энергии, на деятельность сердца, кишечника, на физическое и психическое развитие. Они контролируют скорость поглощения кислорода, участвуют в поддержании нормальной функции дыхательного центра. От них зависит рост человека. При недостатке в организме гормонов щитовидной железы замедляется рост волос и ногтей. Всего за сутки железа выделяет 0,3 мг тироксина. При гиперфункции щитовидной железы его образуется и выделяется больше, при гипофункции – меньше. Масса щитовидной железы у здорового человека составляет 20-30 грамм. О размерах и степени увеличения железы судят по данным пальпации, ощупывания. Для определения формы и структуры железы используется ультразвуковое исследование или эхография, рентгенография области щитовидной железы, сканирование, термография, ангиография для диагностики опухоли, компьютерная и магнитно-ядерная томография, биопсия. При гиперфункции щитовидной железы она увеличивается в размерах, на шее образуется зоб, развивается почеглазие. Основные признаки так называемой базедовой болезни. Кроме того, повышается возбудимость нервной системы, появляются учащенные сердцебиения, повышенная потливость, тремор, дрожание конечностей, быстрая утомляемость. При резко выраженном заболевании часто прибегает к хирургической операции, удалению части, иногда до 2/3 щитовидной железы. Пока в организм поступает достаточное количество йода, щитовидная железа функционирует нормально. При недостатке йода в питьевой воде, что случается в горных районах, развивается так называемый простой зоб. Он отличается от диффузного токсического зоба и многоузлового эутероидного зоба тем, что в щитовидной железе разрастается секретирующая ткань. Такая разросшаяся щитовидная железа выделяет нормальное количество тироксина, а ее увеличение – это нормальная приспособительная реакция на недостаток йода. Гипофункция щитовидной железы сопровождается двумя очень серьезными заболеваниями – миксидемой, слизистый отек, и кретинизмом. И если при миксидеме, связанной с перерождением щитовидной железы или недостаточностью ее функций, еще можно в значительной степени восстановить нормальное функционирование организма путем длительного применения тироксина, то гипофункция и атрофия щитовидной железы в детском возрасте, вызывающие кретинизм, характерные признаки – задержка роста и умственной отсталости, доходящие иногда до идиотизма. К сожалению, излечению не поддаются ни традиционными медикаментозными способами, ни другими известными методами. В своей практике я чаще наблюдаю случаи с повышенной функциональной активностью щитовидной железы, увеличенным выделением тироидных гормонов. Избыточная секреция тироидных гормонов, диффузно увеличенной щитовидной железой, развивается у людей, имеющих к этому наследственную генетическую предрасположенность. При заболеваниях щитовидной железы в течение месяца ежедневно 2 раза в день, утром и вечером, необходимо выполнять весь основной комплекс стрельниковской дыхательной гимнастики, начиная с упражнения ладошки и заканчивая упражнением «задний шаг». Если основной комплекс дыхательных упражнений у вас уже хорошо отработан, и вы делаете стрельниковскую гимнастику свободно и легко, уже на протяжении 1 или нескольких месяцев, советую строить свои ежедневные занятия по представленной ниже схеме. Нумерация упражнений в данном случае идет не по названиям упражнений, а по количеству тридцаток, чтобы знать, сколько вдохов движений вы уже сделали. Считать нужно не упражнение, а количество вдохов движений за один урок. Первое. Поворот головы вправо-влево. 32 вдоха движения. Второе. Ушки. Ай-ай. 32 вдоха движения. Третье. Малый маятник. Вниз-вверх. 32 вдоха движения. Четвертое. Обними плечи с откидыванием головы назад в момент вдоха и одновременного объятия руками на уровне груди. Александра Николаевна Стрельникова называла это упражнение наклон назад. 32 вдоха движения. Пятое. Ладошки. 32 вдоха движения. Шестое. Погончики. 32 вдоха движения. Седьмое — насос. 32 вдоха движения. Снова повторить 3 упражнения головой. Восьмое — повороты головы. 32 вдоха движения. Девятое — ушки. 32 вдоха движения. Десятое — малый маятник. 32 вдоха движения. Далее продолжаем. Одиннадцатое — наклон назад. Обними плечи с откидыванием головы назад. 32 вдоха движения. Двенадцатое — кошка. 32 вдоха движения. Тринадцатое — большой маятник. 32 вдоха движения. Опять делаем 3 упражнения головой. Четырнадцатое — повороты головы. 32 вдоха движения. Пятнадцатое — ушки. 32 вдоха движения. Шестнадцатое — малый маятник. 32 вдоха движения. Далее продолжаем. Семнадцатое — наклон назад. 32 вдоха движения. 18. Перекаты. Правая нога впереди, левая сзади. 32 вдоха движения. 19. Перекаты. Левая нога впереди, правая сзади. 32 вдоха движения. Снова делаем упражнения, включающие в работу шею. 20. Повороты головы. 32 вдоха движения. 21. Ушки. 32 вдоха движения. 22. Малый маятник. 32 вдоха движения. 23. Наклон назад. 32 вдоха движения. 24. Передний шаг. Рок-н-ролл. 32 вдоха движения. 25. Задний шаг. 32 вдоха движения. Завершаем тренировку 3 упражнениями головой и упражнением наклон назад. 26. Повороты головы. 32 вдоха движения. 27. Ушки. 32 вдоха движения. 28. Малый маятник. 32 вдоха движения. 29. Наклон назад. 32 вдоха движения. Напоминаю, что такое занятие надо проводить минимум 2 раза в день, утром и вечером, либо до еды, либо через 1-1.5 часа после еды. Среди моих пациентов встречаются люди, у которых после операции на щитовидной железе начинаются проблемы с голосом. Дело в том, что щитовидная железа заключена в оболочку из соединительной ткани, состоящую из внутренней и наружной капсулы. В промежутке между капсулами находятся сосуды, возвратный нерв и околощитовидные железы. Иногда во время операции возвратный нерв повреждается, и тогда оперируемый теряет голос. В этих случаях стрельниковская дыхательная гимнастика просто необходима. Только с ее помощью вы можете улучшить звучание своего голоса, который после операции стал тусклым, хриплым и потерял былую силу. Если уж такое с вами случилось, то нужно как можно быстрее приступить к тренировкам по приведенной выше схеме. После выполнения урока настоятельно рекомендую дополнительно сделать наши специальные звуковые упражнения для постановки голоса. Конечно, то, что перерезано, уже нельзя восстановить полностью, но терпение и труд все перетрут. Стрельниковская дыхательная гимнастика может совершить даже невозможное. В заключение надо сказать, что представленный выше комплекс упражнений необходимо выполнять и при остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника, вегетососудистой дистонии и заболеваниях сосудов коры головного мозга. Но при этом следует принять во внимание следующие замечания. Выполнять упражнения в описанной выше последовательности можно только после того, как вы тщательно отработаете весь основной комплекс дыхательных упражнений, то есть после 1-2, а иногда и 3 месяцев ежедневной тренировки. Особую осторожность необходимо соблюдать при выполнении упражнений головой. Повороты, ушки, малый маятник. Если тяжело делать 32 вдоха движения без остановки, отдыхайте от 3 до 5 секунд после каждых 16 или даже 8 вдохов движений. Если вам тяжело делать эти упражнения головой стоя из-за усилившегося головокружения, сядьте и делайте их сидя. Не напрягайте шею, не делайте резких движений головой, не поворачивайте голову до упора влево, вправо и вниз. Не откидывайте голову с силой назад. Эти движения лишь слегка обозначайте. Полуповорот, полукивок и так далее. Шумные и короткие, как хлопок в ладоши, вдохи, выполняйте только строго одновременно с соответствующим движением. В стрельниковской гимнастике нет вдоха без движения и движения без вдоха. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата самое тяжелое по течению и последствиям – коксартроз. Поскольку в основе этого заболевания лежат расстройства обмена веществ и нарушение кровообращения в тазобедренном суставе, гимнастика Стрельниковой может существенно облегчить состояние больного. При переломах лопатки, ключицы, шейки бедра, надколенника, диафиза костей голени, лодыжек, фаланг, переломах костей таза, конечно, прежде всего должна быть оказана помощь врачом-травматологом. Но даже если вы прикованы к постели, начните сразу делать специальный комплекс дыхательной гимнастики для лежачих больных. И заживление пойдет гораздо быстрее, заметно улучшится общее самочувствие. А в реабилитационном периоде, после снятия гипсовой повязки или после скелетного вытяжения, нужно потихоньку, очень осторожно начинать делать упражнения основного комплекса стрельниковской дыхательной гимнастики, предварительно проконсультировавшись со своим лечащим врачом. Остеохондроз. К сожалению, редко кто из людей пожилого возраста может похвастать гибким позвоночником. Поднятие тяжести, систематическое сотрясение позвоночного столба, неправильная осанка, сутулая спина, избыточный наклон головы вперед, длительное вынужденное положение тела или выполнение однообразных движений, связанное с профессиональной деятельностью, приводит к спазму глубоких мышц и сжатию межпозвонковых дисков. Как следствие этого развивается болевой синдром. При остеохондрозе шейного отдела позвоночника просыпающийся утром человек с трудом может повернуть голову вправо или влево. Каждый поворот головы сопровождается хрустом в области шеи и усилением боли, которая может иррадиировать в затылок. При остеохондрозе грудного отдела позвоночника наибольшую нагрузку испытывают нижние грудные позвонки и межпозвонковые диски. Грудной отдел позвоночника наименее подвижен, так как он фиксирован ребрами. Болевые приступы могут возникать не только после длительного сидячего положения, но даже по ночам, внезапно в области лопаток и между ними, как удар ножом в спину. Боли могут пронизывать всю грудную клетку насквозь, вызывая затруднение дыхания и даже ощущение удушья. Локализация боли при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника чаще происходит в пояснично-крестцовом отделе, в ягодичной области и по задней поверхности ноги. Резкие неловкие движения и кашель усиливают боль, поэтому ходят такие больные медленно, осторожно, прихрамывая на больную ногу. Рентгеновские снимки показывают изменения, общие для всех трех отделов позвоночника, деформацию позвонков, изменение их структуры, краевые костные шипы по краю позвонков, снижение высоты межпозвонковых дисков, признаки нестабильности всего позвоночника. Ортопедическое лечение, которое я предлагаю своим пациентам при остеохондрозе, заключается в применении дыхательных упражнений, направленных на разгрузку позвоночника. Это ослабляет рефлекторно-болевой мышечный спазм и сдавливание межпозвонковых дисков и позвоночной артерии. Увеличивая межпозвонковое пространство и уменьшая давление на диски и корешки нервов, упражнения нашей гимнастики могут снять даже острый болевой приступ. Но, конечно же, лучше не доводить себя до такого состояния. Следует помнить о почти забытом сейчас слове «профилактика». Каждый взрослый человек, страдающий от боли в позвоночнике, когда-то был ребенком. И всем родителям следует знать, что в первой фазе полового созревания, 11-12 лет, осанка ребенка находится в неустойчивом состоянии. Как правило, в это время происходят различные ее нарушения. Подросток в первую половину дня сидит и пишет в скрюченной позе на уроках в школе, а во вторую половину – дома в той же позе. В перерывах он обедает и ужинает, склонясь в три погибели над тарелкой. Будет ли он иметь прямую спину? Нет, конечно. А ведь в 12-16 лет во второй фазе полового созревания уже заканчивается формирование костного скелета и гармоничного телосложения, и зачастую бывает уже поздно что-либо исправить. Одна моя приятельница, специалист по нарушениям опорно-двигательного аппарата, часто говорит: «Мозги тренируем, а тела нет». И она тысячу раз права. Все хотят иметь ребенка вундеркинда, забывая, что здоровый дух в здоровом теле. Поэтому приступайте, пока не поздно, к выполнению упражнений стрельниковской дыхательной гимнастики и сделайте их неотъемлемой частью ежедневного быта своих детей. Болезни суставов. Причина всех суставных заболеваний – недостаток кальция в организме. Отсюда и склонность к переломам у пожилых людей. Запомните, движения укрепляют кости. Не бойтесь заниматься упражнениями стрельниковской дыхательной гимнастики. Возможно, она ваше единственное спасение. Делайте упражнения осторожно, они не должны быть для вас нагрузочными. Неукоснительно соблюдайте все правила и мои рекомендации по выполнению того или иного упражнения. Артрит. При этом заболевании необходимо ежедневно, два раза в день, утром и вечером, выполнять основной комплекс упражнений стрельниковской дыхательной гимнастики. После того, как вы хорошо освоите упражнения основного комплекса, можно добавить к нему отдельные упражнения из вспомогательного комплекса, активно включающие в работу ноги. Будьте очень осторожны. Нагрузку ногам давайте посильную, не вызывающую усиления болевых ощущений в суставах. Помните, что практически все упражнения стрельниковской дыхательной гимнастики можно делать не только стоя и сидя, но даже лежа. Артроз. Обязательное выполнение упражнений основного комплекса необходимо и при этом заболевании. Нагрузка должна быть строго дозированной. Необходимо исключить возможность доведения себя до изнеможения и перенапряжения мышц с появлением болевого симптома. Сложные упражнения из вспомогательного комплекса, включающие в работу ноги, выполняйте очень осторожно. Учитывайте свое самочувствие, отдыхайте чаще. Остеопороз. При этом заболевании стрельниковская дыхательная гимнастика не может вам гарантировать полное излечение. Но улучшить хотя бы слегка ваше самочувствие при этом серьезном заболевании она вполне сможет. Не ленитесь, пытайтесь делать нашу гимнастику ежедневно. Вначале основной комплекс, по одной тридцатке каждого упражнения, а затем упражнения из вспомогательного комплекса, которые вам под силу. Делать упражнения нужно без мышечных усилий и напряжений, отдыхая от 3 до 10 секунд после каждых 2, 4 или 8 вдохов движений. Постарайтесь сделать по 32 вдоха движения каждого упражнения. Помните, что самый главный показатель состояния больного – это его самочувствие. Не переусердствуйте. Травмы в пожилом возрасте. При различных травмах головы, позвоночника и так далее, делайте упражнения нашей гимнастики очень и очень осторожно. Не напрягайтесь и не делайте резких движений. Отдыхайте после каждых 8, 4 или даже 2 вдохов движений. Основной комплекс нашей гимнастики необходим прежде всего. Выполняя упражнения, давайте суставам посильную нагрузку. Александра Николаевна, сломав себе однажды 2 ребра, довольно быстро восстановила себя своей же гимнастикой, от которой переломы срастаются значительно быстрее. Перелом шейки бедра. Это одна из очень серьезных и опасных травм, которые надо постараться избежать. Но если вы все же сломали шейку бедра, не отчаивайтесь, сражайтесь. Я никогда не забуду, как уникальный хирург-фониатор Валентина Александровна Загорянская-Фельдман, сломав шейку бедра в возрасте около 90 лет, смогла потом не спеша, но все же ходить по квартире и даже с помощью дочери и внука выходить во двор на прогулку. 4-й год я периодически разговариваю по телефону с другой уникальной женщиной, перенесшей перелом шейки бедра, москвичкой Верой Антоновной Худяковой. Она после этой травмы передвигается по квартире на ходунках. Слушая мои рекомендации по радио России, она, находясь тоже в очень преклонном возрасте, ежедневно выполняет наши дыхательные упражнения. Мы с ней никогда не виделись, но я уважаю эту женщину, ветерана Великой Отечественной войны. За то мужество и терпение, с которыми она ежедневно в течение вот уже нескольких лет сражается с болезнями, делая гимнастику Александры Николаевны Стрельниковой. У каждого человека, если у него есть воля, существует шанс выкарабкаться даже после такой тяжелой травмы, как перелом шейки бедра.